«Чудеса звездной книги». Волшебник Велияр, как обычно, спорил с магистом Маргусом. «Вы препарируете волшебство, а затем рассматриваете его под микроскопом. Пытаетесь познать красоту, измеряя ее и взвешивая. Но волшебство и есть непознаваемое». «Нет», — возражал магистр, — «это вы не видите дальше кончика собственного носа. У познания нет границ». Маги спорили и расписывали саламандрам прелести своих школ. Каждый считал, что только его учение полезно наследнику трона Саламандр, да и Ярославу тоже. Не о них ли предсказывали древние? Они должны получить лучшее образование, а затем стать витязями ярого света. Получалось, ученики в грядущем должны сыграть важную роль в борьбе со злом, тем незримым, что пронизывает все сущее, леденит души и умеряет страсти, гасит звезды и обращает день ночью. Мерланти и Шалмабора слушали то одного, то другого спорщика, выпускали из ноздрей дым, но никак не могли решить, кто прав, а кого лучше спалить за многословие. Ярослав с Зиландом тоже были слегка озадачены. О чем толкуют чародеи? Это они должны узрить незримое, а затем одолеть неодолимое, дабы мечта стала явью. Тут раздался звон, как от колокольчика. Все в зале смолкли. Это звенел и испускал лучи хрустальный шар среди залы. «Книга! Нас призывает звездная книга!» Воскликнула купавка и подлетела к светящемуся и звенящему хрустальному шару, в коем уже проявился образ книги. Короли и волшебники, а с ними и виновники торжества, тоже сошлись вокруг шара. Шар искрился, из него летели звезды. И вот все увидели, как в шаре явилась келья волшебника, где на поставце раскрылась звездная книга. Она была живой и трепещущей. От книги шло сияние, прорывавшееся лучами сквозь шар. И оттуда же стал слышен голос книги, исполненный мудрости. «Есть путь познания и путь дерзания. Великое сокрыто в малом, а искра света в тьме кромешной. И юным предстоит пройти стезею трудною и правой, по той меже, что пролегает меж знанием и волшебством. Да будет в знании свет, что сердцем обретен». Книга стала перелистывать страницы. Это была летопись, но непростая, с живыми иллюстрациями. Она открылась там, где рассказывалось о Ярике-бусинке и Зиланте-златокрыле. Эти имена Ярослав успел прочесть в мелькнувших заголовках, писанных киноварью. Вначале на страницах были видны картины обучения мастерству в старой школе Китежграда. Мелькнули видения празднеств, старых обрядов, песнопений, чудес. Затем явились и картины учения Ярослава и Зиланта в Академии Мартина Маргуса. Это были аудитории, библиотеки со старинными фолиантами и лаборатории с кипящими ретортами и странными механизмами. На последних страницах показался Ярослав со сверкающим мечом. Он несся, оседлав Зиланта, на черную клубящуюся тучу. Когда образы в хрустальном шаре угасли, купавка порхнула ввысь и заиграла на свирели, а волшебник Велияр протянул руку магистру Маргусу. «Помиримся, старый друг. Книга выразилась ясно. Вначале дети будут учиться у нас». Магистр пожал с чувством руку волшебника. «А высшее образование получат у нас в академии. Ведь мы хоть идем разными путями, но у нас одна цель». Да, наша цель — одолеть тьму и пробудить спящих, — начали говорить попеременно волшебник и магистр. Просветить ходящих во тьме, избавить мир от кошмаров и вернуть в мир людей волшебство и истину. Волшебники рассмеялись, похлопали друг друга по плечам и пожали руки. Решено! Ярослав от радости закружился и стал теребить дракошку. Неужели нам предстоит учиться? Волшебству! Как здорово! Ты рад, Зилаша? Учиться? Вот еще выдумали! Выгнул спину дракоша и пустил искры. Учиться? Да еще и летом! Кто же учится на каникулах? Ха! Рассмеялась Купавка. Никто никого и не собирается учить. У нас же лето. Лето! Да-да, у нас лето, и на носу праздники, праздники, праздники, отозвались вилы. А у меня на носу светлячки, пискнул дракоша, следя за мерцающими вокруг огоньками. Не нужно бояться, рассмеялся в бороду Вильяр. У нас волшебству учат весело. Не так, как у магистра. «О да», — поддержала Купавка. «У нас нет ни классов, ни парт, ни семестров, ни скучных лекций, и никто никому не ставит оценок. И вообще тут никто, никого, ничему не учит», — подмигнул магистр Маркус, чем немало озадачил Ярослава. «И еще, у нас праздники всегда», — Купавка закружилась в танце. «Да и как иначе? Дети должны не просто учиться, а играть и веселиться». «Правда, правда, правда!» Лепетали, летая и свиваясь в хороводах вилы. «Вы будете плясать, петь. Мы вас научим баловаться. Как пускать пузыри и высекать искры. И как ловить светлячков». «Это замечательно, чудесно!» — обрадовался Зилаша и погнался за светлячками. «Я тоже люблю ловить светлячков». «Ква! Балуем мы своих лягушат!» Квакнула жаба-королева и тоже пустилась в пляс, переваливаясь сбоку на бок. «Не учение у нас, а кваникулы, которые не кончаются!» «Это так!» — расплылся в улыбке волшебник Вильяр. «И это удобно! Учение не прерывается никогда! Школяра не подозревает, что он уже учится, да и не успевает забыть, что он учился. Тем более, что он ничего и не учил. Ну, а если захочешь чему-то все же научиться, то поскорее отправляйся к нам, — заметил магистр Маргус. Вот это учеба, — дивился Ярик. Уж куда веселее, чем в нашей школе. Ну и впрямь, можно ли так обучиться чему-то? «Еще как!» — уверил его волшебник Вильяр. «Ибо чародеями не становятся, а рождаются. Научить можно лишь тому, как творить добрые дела. Этому вас и обучат. Вы станете подмастерьями лучших мастеров волшебной страны». «А разве вас не учат чарам и заклинаниям? Или тому, как варить колдовские зелья? Как вычислять гороскопы? — спросил Ярослав. — А вот этому, — перебил волшебника Вильяра магистр Маркус, — лучше учат в академии. Это подлинная наука чудес. — И у нас всему учат. Все это веселые предметы. Нельзя же все это изучать всерьез. Запомните, чем больше разума, тем меньше подлинных чудес. Корень всех чудес не в разуме, а в сердце. «Они сами решат, дорогой друг», — заспорил магистр. «Пусть они копают корни, извлекают их, а также изучают дроби». И тут шар среди залы вновь зазвенел, будто хрустальный колокольчик. Явившаяся в нем звездная книга торжественно провозгласила. «Часы небес неспешно ходит, луна заходит, солнце всходит, и гонит сонные видения, есть время снов и время бдения». «Уже утро», — молвил волшебник Велияр. Праздник подошел к концу. Рассвет близко. — Да, уже утро, — вздохнул и магистр Маргус. — Летние ночи коротки. Не пора ли домой? — Пора домой, пора домой. Был пир горой, теперь домой. Запели вилы вокруг мальчика и дракоши. — В путь, в путь, в путь. Велияр ударил посохом, и вокруг закружились вихри. Завертелась вся зала, хозяева и гости, огненные саламандры. Вдруг башни и сам Китежград рассыпались золотыми блестками, и все заволоклось туманом. Сквозь туман пробился луч солнца, и послышался голос Купавки. «Одолень, трава! Одолень, трава! То не я тебя породила! Породила тебя чистая вода, свято озеро Светлоярово! Ты верни, трава, Ярославушку, к родной матушке, к родну батюшке!» Голос вилы вдруг изменился и стал голосом бабы Прасковьи. «Как обрывала я одолень траву, так отпрыгните от Ярославушки, лихие огневицы! С ветру пришли, на ветер пойдите, с воды пришли, на воду идите!» Отныне и навеки. Ярик проснулся и открыл глаза. Рядом с кроватью стояла баба Прасковья и протягивала ему чашу с дымящимся отваром. На подоконнике лежала кувшинка, цветок одолень травы, подаренный ему вилой Купавкой. И тут он заметил, что к нему ластится рыжий в белых пятнышках котенок, так похожий на Зилашу, только без крыльев. Бабушка покосилась на гостя, но ничего не сказала, лишь улыбнулась. Ярослав подмигнул котенку, затем протянул руку, принял дымящуюся чашу и отпил.